И это я пишу при всем уважении к Иосифу Виссарионовичу. Но светлое есть светлое, а темное есть темное. Буденный рассказывал о себе. Вижу, дело плохо. Трех маршалов посадили, вот-вот до меня доберутся. Поехал на дачу. Выкопал из-под яблони два Максима, затащил на чердак. Занял оборону одним пулеметом на север, другим на юг. Скорости, гляжу, едут. Выскочили НКВДшники с машины, ломит ворот. Я по ним трах-так-так-так-так-так-так. Попадали, отползли. С тыла обходят. Я из другого пулемета трах-так-так-так-так-так. Они назад, по-пластунски. Окапываться начали. Звоню отцу. Товарищ Сталин, за мной приехали, взять хотят. А вы? Отстреливались пулеметами? Патронов много? 10 коробок. Сколько продержитесь? Часа полтора. Разберемся. Снова стреляю. Через час подкатывает полуторка. НКВДшники повскакивали, машут, прекрати огонь. Подобрали убитых и раненых, погрузили в машину, укатили. А у меня телефон зазвонил. Товарищ будет. Мы все выяснили. Произошло недоразумение. Спасибо, товарищ Сталин. Ну, передохнул. Гильзы стреляные снял в угол. И вдруг снова звонок. Товарищ Буденный, а откуда у вас на даче станковые пулеметы? Именное оружие, товарищ Сталин. Реввоенсовет. И вы лично наградили меня шашкой и наганом, а бойцы первой конной преподнесли именные пулеметы. Это очень хорошо, когда бойцы любят своего командира, но плохо, когда пулеметы стоят между вами и нашими карательными органами. Это непорядок. Пусть у нас нигде не будет преград. Сдайте свои пулеметы под расписку. Слушаюсь. Товарищ Сталин. Связался с Климентом Ефремовичем. Вместе поехали в арсенал, сдали мои Максимы. Возвращаемся назад. Ворошилов загрустил, а я улыбаюсь. Он спрашивает. Чему радуешься, Семен Михайлович? Без защиты остался. Ха! У меня в саду две пушки и снаряды закопаны. Картечь. Сегодня же на чердак затащу. Такой вот анекдот рассказывал Буденный, но не в 30-е годы, а после того, как не стало ни Берии, ни Иосифа Виссарионовича. Это, разумеется, шутка, но мне хорошо известно другое. Ложась спать, Семен Михайлович вынимал из кобуры пистолет, загонял в ствол патрон и оставлял оружие на стуле или на тумбочке, не далее расстояния вытянутой руки. Не знаю, как дома, а в поездках всегда. Он объяснял это привычкой, сохранившейся с гражданской войны, которая, дескать, чревата была всегда неожиданной. Семен Михайлович твердо верил, прав тот, кто выстрелил первым. Главное — остаться в живых, а в остальном разберемся. И это при том, что даже в самые трудные годы репрессии меньше всего угрожали Ворошилову и Буденному. Не хотел Иосиф Виссарионович лишаться самых надежных друзей и помощников. Наоборот, всячески содействовал укреплению их позиций в армии. И уж если Сталин вел счеты со своими подлинными и мнимыми противниками, то Ворошилов и Буденный тем более.